Брови ее слегка сдвинулись. «Это что еще за фокусы?» «Так нужно, Кароль. Почему?» «Неужели ты не понимаешь? Послушай, после того, что произошло между нами, так не может продолжаться. Ты все время передо мной, каждую минуту. Я сойду с ума, если останусь здесь». Кароль снисходительно улыбнулась. «Ты просто ребенок и все драматизируешь». «Я мужчина, Кароль, и я люблю тебя». «Ну так и веди себя как мужчина. Это невозможно, Кароль». «Почему? Вчера было возможно, а сегодня нет? Просто нужно уметь ждать». «Чего? Чтобы я снова заболел или у тебя появился предлог войти в мою комнату? Может быть, ты всегда так лечишь от гриппа?» «Не будь вульгарным, Жан-Марк», — холодно сказала Кароль. Он опустился в кресло и пробормотал: «Прости, я сам не знаю, что говорю». Встав за спинкой кресла, Кароль положила руку на плечо Жан-Марка. Он схватил эту руку и прижался к ней щекой. И в то же время он ненавидел Кароль. Он был в этом уверен. «Я хочу знать, ты по-прежнему любишь моего отца?» Кароль усмехнулась. «Странный вопрос. Отвечай». Она хотела отойти, но Жан-Марк удержал ее. Он сжимал ее пальцы, и ему казалось, будто он держит в руке лишь клочок легкого тумана. Неуловимая, всегда ускользающая, ее не застанешь врасплох. Не припрешь к стене неопровержимым доводом. «Ответь», — повторил он. Кароль высвободилась, мимоходом оглядела себя в зеркале, резко повернулась на каблуках. «Что я могу сказать? Мы женаты уже 5 лет, вот и делай выводы». «Я все же не понимаю». «Я думала, ты проницательнее. Ты же видишь, как мы живем, и, наверное, догадываешься, что любовь между нами уступила место привычке. Я уважаю Филиппа, привязана к нему. Он же поглощен делами, и ему не до меня. Но это не мешает нам дорожить друг другом. Сейчас отец в Нью-Йорке. Если бы ты узнала, что он тебе изменяет, как бы ты к этому отнеслась? Ревновала бы?» Кароль нагнулась к Жану-Марку, заглянула ему в глаза и, обдав дыханием, ответила: «Нет». «Удивительно. Значит, ты миришься с этим?» «Нет, просто не желаю об этом знать». «Ну а он? Если бы ты вздумала, что?» Она швырнула вопрос, словно палку, под ноги бегущему. И Жан-Марк, споткнувшись, умолк. Кончиком указательного пальца Кароль ласково провела по его бровям, улыбаясь какой-то своей мысли. «Если бы я вздумала, как ты выразился, твой отец проявил бы точно такую же терпимость». «Очень удобно». «Вовсе не настолько, как ты думаешь. Подобные отношения требуют трезвости и выдержки. Хотя я и не люблю твоего отца, как прежде, он остается моим союзником, другом, человеком, чье имя я ношу. А кто же для тебя я?» Кароль окинула его чувственным взглядом. В пламени камина ее лицо стало розовым, в волосах играли медные блики. «Ты», — медленно проговорила она, — «ты. Очарование, нечаянность, прихоть, без которой женщина теряет вкус к жизни». «Понятно. Милое развлечение, да еще на дому», — зло оборвал ее Жан-Марк. «Ты ничего не понял», — вздохнула Кароль. «Почему ты непременно хочешь очернить чувство, которое влечет нас друг к другу? Если бы ты меньше думал, а просто поддался...» Жан-Марк вскочил, от обиды перехватило дыхание. «Чему? Говори, не бойся. Чего ты хочешь? Продолжать в том же духе? Сегодня взгляд, завтра мимолетный поцелуй? Тебя, может быть, эта игра и забавляет, а я не в силах ее выносить. О том, что может за всем этим последовать, я думать не могу без ужаса. Так что, сама понимаешь, мне нужно отсюда сматываться, и чем скорее, тем лучше». Жан-Марк бросился вверх по лестнице, вбежал в свою комнату, но не успел закрыть за собой дверь. Запыхавшаяся Кароль стояла на пороге. Впервые на ее лице, выражавшем обычно только изысканные чувства, он прочел откровенную тревогу. «Ты не можешь уехать завтра. Вспомни о Мадлен», — торопливо сказала Кароль. «Она огорчится. Подожди до послезавтра. Заговори об этом за столом. Придумай какой-нибудь предлог».